Глава 4. В голове не было ни единой мысли. Я вновь и вновь взлетала к небесам на крыльях эйфории. Это был не просто поцелуй, нет. В нем было многое. Признание, желание, обещание. Если я могла остановить мгновение и прожить в нем всю жизнь, то выбрала этот миг. Первый поцелуй с Рейджином. Но реальность сурово напомнила о себе трезвоном мобильника. Мы нехотя оторвались друг от друга, и я с удивлением обнаружила свои руки на обнаженной груди детектива. Это когда я успела расстегнуть ему рубашку и добраться до горячего тела. Стало стыдно. Снова вспомнила, что была абсолютно нога, вот только огонь желания схлынул, оставив после себя дикое смущение. Я молча соскользнула с колен ведьмака и помчалась в ванную. Лишь на миг задержалась возле скошенной в углу выбитой двери. С опаской заглянула внутрь, но ничего, кроме большого, выжженного чернотой пятна на кафеле, не увидела. Вода, которую я не успела выключить, расплескалась по плитам и уже начала размывать чернильное пятно пепла, оставшегося после уничтожения крылатой нечисти. Стараясь не думать о том, кто или что помешало мне принять душ, я быстро сдернула с крючка вешалки свою одежду и, подхватив полотенце, шмыгнула обратно в номер, оборачиваясь махровой тканью на ходу. Рейджин стоял возле окна и о чем-то тихо говорил по телефону. Стоило показаться в поле его зрения, как ведьмак улыбнулся и кивнул в сторону кровати, где лежала моя сумка с вещами. Окинув меня жарким взглядом, детектив вздохнул и, прикрыв микрофон телефона, прошептал одними губами: «Сейчас вернусь, переодевайся пока». И вышел из номера, оставив меня одну. Я даже не узнала его. С чего вдруг галантность проснулась? И даже по поводу белья не пошутит. Но потом сама себя одернула. Ни время и ни место. Рейджин взрослый мужчина и понимает, когда подобные подколы уместны, а когда нужно сосредоточиться на деле. Видимо, ему звонили по поводу нашего расследования. Я не стала испытывать судьбу и, наспех вытершись, переоделась в чистую одежду. Полотенце оставила на кровати, не желая больше заходить в ванную комнату, тем более пока Рейджина не было. Вспомнив черную птицу демона, я поежилась и передернула плечами. Мерзость! Вот чего они ко мне липнут? Надо спросить у ведьмака, он наверняка что-то знает. Детектив появился сразу, как я о нем подумала. Вот уж точно, вспомнишь солнце, вот и лучик. «Закончила? Хорошо», — кивнул Рейджин, снова окинув взглядом мою фигуру с ног до головы. «Могу я спросить кое-что?» «Да». «Вы не знаете, почему за мной охотится эта нечисть?» Выкать после нашего горячего поцелуя было странно и некомфортно, но мы не переходили на более доверительный уровень общения. А начинать сейчас первый мне было откровенно страшно. Вдруг спугну то солнечное, теплое, что только-только начало разгораться в моем сердце. «Догадываюсь», — Рейджин помрачнел. Отложив мобильник на кровать, он обошел меня и снова встал у окна, картинно всматриваясь в туманную даль. «Это дело рук спутника твоей сестры». «Ведьмака?» — уточнила я и без того очевидную вещь. Рейджин кивнул. «Но как он мог это сделать? Ведь мы не виделись ни разу, и он не мог знать наверняка, что я отправлюсь за Дианой самолично. Да и зачем ему я?» «Я догадываюсь, как именно ему удалось провернуть это дело». «И даже понимаю, зачем», — ответил Рейджин и замолчал. «И?» Щенок вздумал задержать погоню. «Понимаешь, как я заметил вашу связь с сестрой, так и он обнаружил связующую нить, что незримо тянется от вас друг к другу. Очевидно, гаденыш запудрил твоей сестре голову так сильно, что та согласилась участвовать в ритуале на крови. Весьма опрометчивый поступок». «Глупый, так и говорите», — мрачно отозвалась я. «Вот уж Диана. Тело девушки — ум младенца». «Не хотелось обижать твою сестру», — хмыкнул Рейджин. «А вот спутник ей попался весьма сообразительный. Через вашу связь он натравил на тебя целый выводок нечисти. Видимо, надеется запугать тебя таким образом и отбить охоту искать сестру». «Я никогда не отступлю», — с пафосом воскликнула я, но в душе понимала. «Отправься я за Дианой сама, без надежного ведьмака рядом». Такие гостинцы очень быстро заставили бы меня отступить или обратиться за помощью к сведущей в вопросах демонологии мачехе. Рейджин лишь молча усмехнулся на мою реплику. Да я и сама понимала, что переборщила с эмоциями. Но кто осудит? После всего, что я пережила за столь короткий промежуток времени. «Я в душ, потом выезжаем», — сообщил детектив и направился в сторону ванной комнаты. Я думала, он поправит дверь, чтобы создать хотя бы видимость приличий, но Рейджин начал раздеваться, ничуть не смущаясь моего присутствия. И не могла оторвать взгляда от мужчины, так кинематографично снимающего с себя одежду. Рейджин стоял ко мне спиной, что совершенно не мешало наслаждаться зрелищем. Как сексуально натягивалась ткань рубашки, когда детектив расстегивал пуговицы, как обрисовывались линии мышц, ненавязчиво демонстрируя силу подтянутого тела. Расправившись с последней пуговицей, Рейджин по-мужски небрежно стянул с себя рубашку, и я не сдержала рваного вздоха. «Все в порядке?» — не оборачиваясь, спросил ведьмак, но я услышала в его голосе плохо скрытую улыбку. Ну да, ему, конечно же, польстило внимание к его персоне. Наверное, еще крепче ЧСВшную корону он себе на голову нахлобучил. «Да», — запнулась я и нехотя отвернулась. Жадина. Мог бы и дальше делать вид, что ничего не замечает. Я бы сама отвела взгляд, когда он потянулся бы к ремню брюк. Или нет? «Раздобудешь нам кофе?» Рейджин все же повернулся, и я почувствовала, как жар смущения опалил кожу. «Какой торс! Какой художественный рельеф! Не перекачанный в спортзале любитель спортпитания, а настоящий мужчина, каждый мускул которого закалялся многолетним трудом и, как знать, в реальном бою. Анна!» — позвал меня Рейджин, и мне пришлось тряхнуть головой, чтобы прогнать гипнотическое наваждение, охватившее меня. Черт, и когда я успела так погрязнуть в этом мужчине? Знакомы без году неделя, а ведь даже недели нет, пару дней всего, а я уже истекаю слюнками, глядя на его тело. Вот уж точно, есть что-то в ведьмах и ведьмаках такое, что притягивает и неотвратимо околдовывает. Чтобы не позориться еще сильнее, молча вышла из номера и отправилась на поиски кофе. Все лучше, чем удушливо краснеть, осознавая, что так глупо попалась на подглядывание. Наученная горьким опытом, сначала попробовала кофе, который мне выдал вечерний бариста, и только после этого заказала порцию для своего детектива. Не лучший кофе, что я пила, но хотя бы не возникало желания удобрить им ближайшую канаву. Я не стала возвращаться в номер, хотя ноги сами несли меня туда, где в искушающей доступности взгляду мылся ведьмак. Вместо этого я предпочла подождать Рейджина возле стойки администратора. Выходить, однако, машине не рискнула, слишком свежи были воспоминания о Волгре. Детектив не заставил себя долго ждать. Я не успела заскучать, разглядывая лица редких посетителей, как на стойку рядом со мной легла мужская рука. «Спасибо», — улыбнувшись лишь уголками губ, сказал Рейджин и потянулся к одному из стаканчиков. И даже не спросил, где его порция. «Это мой», — проворчала, забирая стаканчик из рук ведьмака. Наши пальцы соприкоснулись, и я почувствовала, как по коже проскочил электрический разряд, разбудивший необъяснимую эйфорию где-то в районе солнечного сплетения. «Да что со мной происходит?» Рейджин усмехнулся, убрал руку, но как-то слишком неторопливо, и даже вроде бы специально скользнул по моим пальцам в едва уловимой ласке. Или это я снова себя накручивала и начинала уже просто сходить с ума? Закончив с кофе, мы вышли в ночь. Холодный воздух бодрил и вызывал дикое желание вернуться в тепло отеля, нырнув под одеялко и сладко уснуть. Но у Рейджина были совсем другие планы на эту ночь. Когда я устроилась на переднем сиденье, Рейджин скользнул по моей фигуре внимательным взглядом, проверяя, надежно ли я пристегнута. Кивнув своим мыслям, он завел двигатель, и машина тронулась, мягко зашуршав шинами по асфальту. Я зевнула еще раз и еще. Рейджин хмуро сделал мне замечание. «Хочешь спать — спи, но всеми богами молю, прекрати зевать, это заразно». И снова, подтверждая свои слова, детектив очень вкусно зевнул сам, а после потряс головой, будто прогонял дрему. «Спи давай», — скомандовал ведьмак и, щелкнув где-то между нашими сиденьями, опустил мое кресло так, что я почти легла. И хотела было поспорить, что совсем не устала и вообще никогда не спала в машине, но глаза сами собой начали слипаться, а бесконечная зевота угрожала неминуемым вывихом челюсти. Прикрыв глаза всего на миг, я мгновенно отключилась. а проснулась от ощущения, что машина остановилась. Проморгавшись, с удивлением уставилась сквозь лобовое стекло автомобиля на окружающее нас безумство. «Мы куда приехали?» — спросила я Рейджина, отчего-то хмурящегося все сильнее и сильнее. «Место силы», — процедил сквозь зубы детектив. «Пойдем». Я удивленно моргнула. «Место силы?» За стеклом виднелись подсвеченные многочисленными фонарями и факелами развалины какого-то древнего городища. Вокруг сновали люди в одиночестве, парочками или громкими компаниями. И все они были разряжены так, словно Хэллоуин уже наступил, но ведь до конца месяца еще куча времени. Мы вышли из машины, Рейджин подошел ко мне и едва уловимым жестом подтолкнул в спину, чтобы я пошла вперед, в самую гущу толпы. «Что здесь происходит?» — спросила я детектива, мотая головой из стороны в сторону. Сон как рукой сняло. Я будто попала на съемочную площадку молодежного ужастика, где на фоне жутковатого праздника происходят странные события. «Вот и я хотел бы это знать», — мрачно отозвался ведьмак. В этот момент мимо пролетела одетая в костюм ведьмы девушка. Сунув в руки Рейджину оранжевый листок бумаги, она мгновенно растворилась в толпе праздно шатающейся молодежи. Рейджин поднял листок к глазам и еще больше нахмурился, хотя куда уж больше. «Что там?» — спросила, тщетно пытаясь заглянуть в листок и прочесть написанный черными буквами текст. «Боюсь, нас обманули и завели в ловушку», — ответил Рейджин, с презрением отдавая мне листовку. И я, наконец, смогла прочитать, что же там было написано. «Спешите, только 3 дня в вашем городе. Невероятный по размаху праздник в честь наступающего Хэллоуина. Сотни конкурсов, 1000 призов, веселые костюмы и вечеринка нон-стоп. Вход свободный, с собой иметь хорошее настроение. Костюмы приветствуются». Я вздохнула. Это точно вряд ли в ближайшее время здесь устроят жуткий ритуал открытия каких-то там врат. Значит, мы зря потратили время, нас обвели вокруг пальца, пустив по ложному следу. Или... А вдруг эта вечеринка просто прикрытие, чтобы ничего не понимающие люди стали ширмой? Это как спрятать клад у всех на виду, прекрасно понимая, что будут искать где угодно, но не у себя под носом. А вдруг... Начала было я, но Рейджин резко поднял руку вверх, обрывая меня на полуфразе. «Проверим», — сказал детектив, будто отвечая на мой несформированный до конца вопрос. «Ведьмак, что еще тут скажешь?» Мы шли в гущу толпы, продвигаясь к центру площади. Мне было неуютно, я никогда не любила подобное массовое скопление людей. Я ждала, что здесь тоже будет подобие старинного жертвенника с пульсирующим булыжником наверху, но в этот раз место силы выглядело иначе. Посреди небольшой круглой площадки стоял фонтан, простенький, без вычурных фигур и статуй. Он мне напомнил обычные бытовые фонтанчики, которыми раньше, в бытность неповсеместной обеспеченности водой в домах, пользовались люди. «Это оно?» — не смогла я скрыть своего разочарования. Рейджин усмехнулся. «Ты зря недооцениваешь силу воды, Анна. Особенно воды, в которой сконцентрирована чистая магия». Детектив опустил ладонь под прозрачные струи и пошевелил пальцами. Бесцветная жидкость замерцала множеством огоньков, словно засияв изнутри. «Что за фокусы?» «Видишь?» — улыбнулся Рейджин. «Я на миг забыла даже о волшебной воде, попав под чары его обаяния. Черт, какой же он красивый, когда не хмурится!» Поняв, что я слишком долго пялюсь на Рейджина, заставила себя перевести взгляд на фонтан. Пожав плечами, с видом полного равнодушия, я спросила. «И что будем делать теперь?» Рейджину понадобилось несколько минут на то, чтобы ответить на мой вопрос. Задумчиво глядя на мерцающую воду фонтана, детектив на какое-то время погрузился в себя, а после все же произнес. «Останемся до полуночи, понаблюдаем за гуляющими. Я сомневаюсь, что Диана здесь сейчас, но нельзя отбрасывать все варианты. Смотри в оба. Вдруг в очередной размалеванной ведьме узнаешь свою сестру». «Спасибо, хоть девкой не обозвали», — проворчала я, хотя сама была внутренне согласна с таким определением безмозглой сестрицы, которая втянула всех нас в это сомнительное приключение. «Я старался щадить твои чувства», — усмехнулся Рейджин, и в этот момент у него зазвонил телефон. Судя по тому, что ведьмак тут же нахмурился, звонок был не особо желанным. «Да?» Я сделала вид, что рассматриваю людей, снующих рядом, но невольно стала подслушивать, пытаясь разобрать речь детектива среди шума гудящей толпы. «Нет, все хорошо». «Да, к чему эти вопросы, Трис?» «Ох, так это та самая Трис названивала, а ведь прошла пара часов с момента нашего расставания. Вот пиявка болотная». «Я не собираюсь с тобой это обсуждать. Ты хочешь поссориться?» «Вот и ладно. Наберу, как буду свободен. Пока». Меня снедало любопытство. Что же такого наговорила ведьма Рейджену, что он так разозлился? Но мне хватило так-то сделать вид, что я ничего не слышала. «Все хорошо?» С самым невинным видом поинтересовалась я, когда детектив, спрятав телефон в карман, нашел меня взглядом. Рейджен кивнул. «Пошли, пройдемся по палаткам». Теперь настала моя очередь покорно кивать. Палатки так палатки. Я хоть ведьмой и не была, но интуиция говорила, что Дианы тут нет. К сожалению, чем дольше здесь находились, тем сильнее я убеждалась в том, что мы теряем время, блуждая в этом царстве разрисованной нечисти. И кому в голову пришло устраивать подобное празднование заранее? Я бы поняла еще начать 29-го и праздновать до утра 1-го числа, но сейчас... Нет, человек, устроивший подобное, явно болен. И не только он, раз у него обнаружилось столько последователей. В первой палатке мы нашли лишь разряженную в цыганку-гадалку на картах с большим хрустальным шаром, предлагавшую мне погадать на жениха. Я хоть и была наивна и верила в чудеса, но ума хватало не посещать столь сомнительных личностей. В лучшем случае просто деньги на ветер, а в худшем лучше не представлять даже. Следующая палатка порадовала нас тиром, стилизованным под времена колонизации Америки. Деревянные расписные мишени, награды в виде старинных игрушек, картины с характерными портретами, профили индейцев и сценами баталий между коренным населением и завоевателями. И ружья, блестящие под светом горячих керосиновых ламп. Где они откопали эту вонючую древность? Рейджен внимательно осмотрел палатку, но, не найдя ничего важного, быстро потерял интерес к тиру, и мы двинулись дальше. Шум беснующейся толпы нарастал, предвещая скорую кульминацию вечера. Судя по тому, как двигался людской поток к центру этой хэллоуинской ярмарки, где-то там была сцена. Первые аккорды электрогитары заставили меня взвизгнуть от неожиданности. Что за смешение стилей? Мы за средневековье или современность? «Пошли отсюда». Кажется, Рейджен пришел к тому же выводу, что и я. «Дианы здесь нет». Он взял меня за руку и потянул против потока толпы, но это оказалось гиблой затеей. Нас буквально потащило в противоположную сторону к невидимым громыхающим колонкам, от звука которых земля под ногами гудела, будто от землетрясения. Рейджен выругался себе под нос, и я поняла, что он не рассчитывал на подобную подлянку. Мы оказались зажаты между сотнями тел, почти в самом эпицентре толпы. Я невольно начала нервничать, тут же вспомнились многочисленные случаи из новостей о задавленных и задушенных в толпе жертвах. Нет-нет, я так умирать не хочу. Музыка превращала людей в каких-то зомби, дергающихся и шатающихся в такт мелодии. Будто многократно усиленные ритмы каких-нибудь африканских шаманов. По мере того, как темп набирал обороты, в душе росла тревога. Я прижалась к Рейджену, ища защиты, и он, к моему удивлению, молча обнял меня, укрыв собой от разбушевавшейся толпы. И очень некстати мне подумалось, что ради этого мгновения стоило потерпеть и толпу, и ноющую от многочасовых поездок шею, и даже постоянные визиты нечисти. Бог мой, неужели я влюбилась? Осознание неминуемой беды стукнуло по голове точно обухом. «Нет, ни в коем случае. Мы с Рейджином здесь исключительно ради дела. Найдем сестру и разойдемся. Выбросить все эти мысли надо далеко и надолго, а желательно навсегда». И только я решилась не воспринимать Рейджина как мужчину, как очередной рев толпы вынудил его так сильно прижать меня к себе, что я даже сдавленно ойкнула. «Все, с меня достаточно», — проворчал ведьмак. «Медленно двигаемся влево. Как станет свободнее, встанешь позади меня, поняла?» Я кивнула. Выйти из этого ада хотелось как можно скорее. Паника, на миг отступившая под влиянием колдовской близости детектива, снова набирала обороты. Я послушно следовала за Рейджином, шаг за шагом выбираясь из плотного скопления тел в сторону края площади. Мы не спешили. Семеня ногами, словно гейши в узком кимоно, мы бесконечно долго плутали в этом человеческом море, пока, наконец, я не почувствовала, что могу дышать свободнее. Помня слова детектива, я перебралась ему за спину. «Руки!» — обернувшись, сказал он мне. «Обними меня за талию и прижмись. Вам, женщинам, чрезмерно опасно получать случайные удары в область груди». Я снова кивнула. Он был бесконечно прав. Мне как-то прилетело в грудь от одноклассника, когда я со всей дури мчалась в класс. Потом пришлось долго лечить последствия. Хорошо, что обошлось медикаментами без операции, но с тех пор я берегла свою троечку как зеницу ока. Сначала я робко положила ладони на талию Рейджина, стесняясь прижиматься к нему, хотя и хотелось. Но толчок в спину от очередного гуляки мгновенно лишил меня скромности и стыда. Я вцепилась в ведьмака со всей дури, мечтая слиться с ним воедино. И даже без романтического подтекста. К счастью, нам все же удалось добраться до края людского моря. Рейджин накрыл мои ладони своими, словно удерживая в этом вынужденном объятии, и остановился. Повертел головой в разные стороны и сказал: «Здесь мы не останемся. Ближайший приличный отель находится в 3 часах езды отсюда. Придется тебе снова спать в машине». Я уже открыла рот, чтобы заверить детектива, что мне абсолютно не важно, где спать и когда, но вдруг странный блеск у самой стены дома среди грязи и посеревшей от пыли травы привлек мое внимание. «Что?» — мгновенно заметил мое замешательство ведьмак, а я лишь пожала плечами, не желая признаваться, что мне что-то там показалось. Но все же меня тянуло в этот угол, словно невидимая сила толкала в спину, подгоняя к определенной цели. Я сделала шаг в сторону, наклонилась, будто собиралась проверить шнурки на обуви, и протянула руку к месту, где мне привиделся блеск. «Анна!» — слишком поздно заметил мои действия Рейджин. Он хотел перехватить мою руку, но я уже коснулась холодного металла. «Кольца?» «Ты что творишь?» — зашипел он, не хуже огромной змеи, но я уже поднесла руку с металлическим предметом к лицу, чтобы посмотреть, что же это такое, и ахнула. «Это... что?» — рявкнул Рейджин, явно недовольный моим самоуправством. «Кольцо Дианы», — с выдохом ответила я. «Это кольцо моей сестры».